Дейнерис. Мухи облаком окружили Кхаладрога. Их тонкий, едва слышный писк наполнял Дэнни ужасом. Высокое солнце поднялось и безжалостно палило. Жар трепещущими волнами поднимался над каменистыми выступами невысоких холмов. Тонкая струйка пота неторопливо ползла между набухшими грудями Дэнни. Она слышала лишь ровную поступь копыт, ритмичное звяканье колокольчиков в волосах Дрога и далекие голоса за спиной. Дэнни следила за мухами. Они были здесь величиной с пчел, жирные, пурпурные, блестящие. Дотракийцы звали их кровавыми мухами. Насекомые эти жили в болотах и стоячих прудах, пили кровь и человека, и лошади, а яйца свои откладывали в умирающих. Дрога ненавидел их. Если какая-нибудь подлетала поближе, рука его выстреливала и с быстротой змеи смыкалась вокруг насекомого. Дэнни ни разу не видела, чтобы он промахнулся. Потом Дрога держал муху внутри своего огромного кулака и слушал ее отчаянное жужжание. Наконец пальцы сжимались, а когда он раскрывал кулак снова, от мухи оставалось лишь красное пятно на ладони. Теперь одна из них ползла по крупу его жеребца. Лошадь сердитым движением хвоста отогнала ее. Другие подлетали к Дрогу все ближе и ближе. Кхал не реагировал. Глаза его были обращены к далеким бурым горам. Поводья свободно лежали в руке. Под расписным жилетом пластырь из фиговых листьев и запекшейся синей глины укрывал рану на груди. Его сделала знахарка. Повязка Мири Маздур чесалась и жгла. И Дрога сорвал ее 6 дней назад, обругав лхазарянку Миегой. Глиняный пластырь не так раздражал. Знахарка сделала ему макового вина. Все эти 3 дня Дрога налегал на дурманящие напитки. Если не на маковое вино, то на перебродившее кобылье молоко или перечное пиво. Тем не менее, он едва прикасался к еде, а по ночам стонал и метался. Дэнни видела, как исхудало его лицо. Рейга не знал покоя в ее животе. Он брыкался, как жеребец, но даже это не успокаивало Дрога. Каждое утро, пока он приходил в себя после тревожного сна, глаза ее обнаруживали на лице мужа новые следы боли. А теперь это молчание. Она боялась его. С тех пор, как они сели в седло на рассвете, Дрога не сказал ни слова. На ее реплики он отвечал каким-то ворчанием, а после полудня не стало слышно даже такого ответа. Одна из кровавых мух опустилась на голую кожу на плече Кхала, другая, кружа, прикоснулась к его шее и поползла ко рту. Кхал Дрога раскачивался в седле, колокольчики звенели, жеребец ровно шел вперед. Дэнни ударила пятками свою серебрянку и подъехала ближе. «Мой господин», — сказала она, — «Дрога, мое солнце и звезды!» Он как будто не слышал. Новая муха заползла под его вислый ус и перебралась на щеку, в складку возле носа. Дэнни охнула. «Дрога!» И неловкой рукой коснулась его плеча. Кхал Дрога пошатнулся в седле, медленно накренился и тяжело рухнул с коня. Мухи взлетели на мгновение, затем закружили снова, чтобы усесться на лежащего. «Нет!» — проговорила Дэнни, останавливая коня. Не обращая внимания на живот, она слезла с коня и подбежала к Халу. Трава под ним была бурой и сухой. Дрога вскрикнул от боли, когда Дэнни встала на колени возле него. Дыхание застревало в горле. Не узнавая, он глядел на нее. «Коня!» — выдохнул он. Дэнни согнала мух с его груди и раздавила одну, как сделал бы он сам. Кожа Кхала обожгла ее пальцы. Кровные следовали за ними. Она услыхала крик подъехавшего Хага. Кохала спрыгнул с коня. «Кровь моей крови!» — сказал он, падая на колени. Двое остальных оставались на конях. «Нет!» — застонал Кхал Друга, напрягаясь в руках Дэнни. «Надо ехать! Ехать! Нет!» «Он упал с коня», — сказал Хага, поглядев вниз. Широкое лицо его было бесстрастным, но в голосе звучал свинец. «Ты не должен говорить так!» — сказала Дэнни. «Мы отъехали достаточно далеко. Мы остановимся здесь!» «Здесь?» — Хага огляделся. Земля вокруг казалась выгоревшей и негостеприимной. «Здесь не станешь!» «Женщина не приказывает остановиться!» — сказал Квота. «Даже Кхалиси не вправе этого делать!» «Мы остановимся здесь!» — повторила Дэнни. «Хага, скажи всем, что Кхалдрога велел остановиться! Если кто-нибудь спросит о причине, скажи, что мое время близко, и я не могу продолжать путь. Кохала, пришли рабов. Пусть они немедленно поставят шатер Кхала. Квота!» «Ты не приказываешь мне, Кхалиси?» — проговорил Квота. «Отыщи Мири Маздур!» — сказала она. Божья жена шла среди других ягнячих людей в длинной колонне рабов. «Приведи ее ко мне вместе с сундучком!» Квота яростно поглядел на нее, глазами жесткими, как кремень. «Мьега!» — он плюнул. «Этого я не сделаю!» «Ты сделаешь это!» — сказала Дэнни. «Когда друга очнется, он захочет узнать, почему ты не послушался меня!» Разъяренный Квота развернул жеребца и отъехал. И Дэнни знала, что он вернется с Мири Маздур. Нравится это ему или нет? Рабы поставили шатер Кхала-друга у зубастого выступа черной скалы, тень которого давала некоторое облегчение от полуденного солнца. Но, несмотря на это, под песчаным шелком было жарко, когда Ири и Дора помогли Дэнни внести друга внутрь. Землю прикрыли толстыми коврами и по углам разбросали подушки. Ираих, застенчивая девушка, которую Дэнни спасла возле сырцовых стен города ягнячих людей, разожгла жаровню. Они положили друга на плетеные циновки. «Нет!» — пробормотал он на общем языке. «Нет! Нет!» И ничего больше. У него уже не осталось сил, чтобы говорить. Дора расцепила его пояс из медальонов, сняла жилет и штаны, а Чхику склонилась у ног Кхала, расплетая шнурки сандалий. Ири решила оставить тент открытым, чтобы впустить ветер. Но Дэнни запретила ей. Она не хотела, чтобы кто-нибудь увидел друга в лихорадочном забытии. Когда ее Кхас собрался, она поставила их снаружи на стражу. «Никого не пускайте без моего разрешения!» — приказала она Чхога. «Никого!» Ираих с испугом поглядела на друга. «Он умирает!» — прошептала она. Дэнни ударила ее. «Кхал не может умереть! Он отец жеребца, который покроет весь мир!» «Волосы его ни разу не были острижены. Он до сих пор носит те колокольчики, которые подарил ему отец». «Кхалиси», — проговорила Чхику, — «он упал с коня». Дрожа, с полными внезапных слез глазами, Дэнни отвернулась от них. Он упал с коня. Это было так. Она видела это, как и кровные всадники, служанки и люди ее Кхаса. Сколько их было еще? Случившееся нельзя было сохранить в тайне, а Дэнни понимала, что это значит. Кхал, который не может ехать, не способен и править, а Дрога упал с коня. «Мы должны выкупать его», — сказала она упрямо. Ей нельзя было отчаиваться. «Немедленно принесите ванну. Дора и Ираих, найдите воды, холодной. У него жар». Кожа Кхала под ее рукой горела огнем. Арабы поставили тяжелую медную ванну в уголке шатра. Когда Дора принесла первый кувшин воды, Дэнни смочила длинный шелк, чтобы положить его на лоб друга, на его горящую кожу. Глаза Кхала обратились к ней, но он ничего не видел. Когда его губы открылись, с них сошел только стон, но не слова. «А где Мири Маздур?» — вопросила она. Страх уносил ее терпение. «Квота найдет ее», — ответила Ири. Служанки наполнили ванну теплой, пахнувшей серой водой. Усладили ее кувшинчиками горького масла и горстями листьев мяты. Когда ванну приготовили, Дэнни неловко встала на колени возле своего благородного мужа, не обращая внимания на живот. Она расплела его косу пальцами. как было в ту ночь, когда он впервые взял ее под звездным небом. Колокольчики она отложила в сторону один за одним. Они понадобятся друга, когда он поправится. Дуновение воздуха вошло в шатер вместе с Аго, просунувшим голову сквозь щель в шелке. «Кхалиси», — сказал он. «Пришел Андал и просит разрешения войти». «Андал, так дотракийцы звали Сира Джораха». «Да», — сказала Дэнни, поднимаясь. «Пусть войдет». Она доверяла рыцарю. «Если кто-то способен ей помочь, так только он». Сир Джорах Мормонт нырнул под дверной полог и подождал мгновения, чтобы глаза его приспособились к полумраку. В великой заре юга он носил широкие штаны из пятнистого песчаного шелка и зашнурованные до колена ездовые сандалии с открытыми пальцами. Ножны его свисали с пояса, сплетенного из конского волоса. Выгоревший до бела жилет прикрывал обнаженное тело. Солнце окрасило кожу загаром. «Изо рта в ухо по всему Кхаласару говорят», — сказал он, — «что Кхал друга упал с коня». «Помоги ему», — попросила Дэнни. «Ради той любви, которую ты испытываешь ко мне, помоги ему теперь». Рыцарь склонился возле друга. Он поглядел на него долгим и жестким взглядом, потом перевел взгляд на Дэнни. «Отошли своих служанок». Не говоря ни слова, горло ее перехватил страх, Дэнни сделала жест. Ири выгнала остальных девиц из шатра. Когда они остались одни, сир Джорах извлек свой кинжал и с деликатностью, удивительной для столь рослого мужа, начал срезать черные листья и засохшую синюю глину с груди дрога. Пластырь запекся, как земляные кирпичи ягнячьих людей, и как их стены он легко ломался. Сир Джорах разбил сухую глину ножом, сковырнул обломки с плоти и по одному снял листья. Гнусный, сладкий запах поднялся от раны, едва ли не удушая. Листья были покрыты сукровицей и гноем. Загнившая грудь дрога почернела и вздулась. «Нет», — прошептала Дэнни. Слезы бежали по ее щекам. «Нет, боги, нет! Прошу вас, боги, услышьте меня! Не надо!» Кхал дрога дернулся, словно сопротивляясь какому-то невидимому врагу. Черная кровь медленно и обильно хлынула из его открытой раны. «Считай своего Кхала мертвым, принцесса». «Нет, он не может умереть. Он не должен. Это был всего лишь порез». Дэнни взяла его мозолистую руку в свои небольшие ладошки и сжала их. «Я не позволю ему умереть». Сир Джорах с горечью усмехнулся. «Кхалиси или королева? Такие приказы за пределами твоей власти. Прибереги слезы, дитя. Оплачешь его завтра или через год. У нас нет времени для горя. Мы должны уехать отсюда быстро, пока он еще жив». Дэнни растерялась. «Уехать? Куда мы должны уехать?» «В Ашай. Он лежит далеко на юге, на краю известных морей. Но люди говорят, что это огромный порт. И мы отыщем там корабль, который отвезет нас в Пентос. Нас ждет трудное путешествие, в этом можно не сомневаться. Веришь ли ты своему Кхасу? Поедут ли с нами эти люди?» «Кхал друга приказал им охранять меня», — с уверенностью проговорила Дэнни. «Но если он умрет...» Она по привычке прикоснулась к своему круглому животу. «Я не понимаю, почему мы должны бежать? Я Кхалиси. Я ношу наследника Дрога. После Дрога он станет Кхалом!» Сир Джорах нахмурился. «Принцесса, выслушай меня. Дотракийцы не последуют за младенцем. Они склонялись перед силой Дрога и только перед ней. Когда его не станет, Чхака, Пога и все остальные начнут сражаться за его место, и Кхаласар Дрога пожрет себя. Ну а победитель не захочет соперников. Мальчишку отнимут от твоей груди в тот самый момент, когда он родится, и отдадут псам». Дэнни обхватила себя за плечи. «Почему?» — закричала она жалобным голосом. «Почему? Зачем им убивать младенца?» «Он сын Дрога, и старухи сказали, что он станет жеребцом, который покроет весь мир. Так было предсказано. А значит, лучше убить дитя, чем столкнуться с его гневом, когда он сделается взрослым». Ребенок взбрыкнул внутри ее, как будто услышав. Дэнни вспомнила повесть, которую рассказывал ей Визерис, о том, как псы узурпатора обошлись с детьми Рейегара, сына его, еще младенца, оторвали от груди матери и ударили головой о стену. Так поступают мужчины? «Они не должны убить моего сына!» — вскричала она. «Я прикажу моему Кхасу оберегать его, и кровные дрога будут...» Сир Джорах схватил ее за плечи. «Кровные умирают вместе со своим Кхалом. Ты знаешь это, дитя. Они отвезут тебя в Вейс-Дотрак к старухам. Это последняя обязанность, которую они выполнят ради него. Но, закончив с этим делом, они присоединятся к дрогам в ночных землях». Дэнни не хотелось возвращаться в Вейс-Дотрак, доживать остаток своей жизни среди ужасных старух. И все же она поняла, что рыцарь говорит правду. Друга был больше, чем ее солнцем и звездами. Он был щитом, который охранял ее жизнь. «Я не оставлю его!» — сказала она упрямым, полным горя голосом. Она снова взяла мужа за руку. «Не оставлю!» Движение в шатре заставило Дэнни повернуть голову. Мири Маздур вошла и низко поклонилась. Все эти дни она шла позади Кхаласара и теперь прихрамывала и осунулась. Ноги ее покрылись пузырями и кровоточили. Под глазами залегли тени. За ней вошли Квота и Хага, неся между собой сундук Божьей жены. Когда кровные увидели рану дрога, сундук выпал из пальцев Хага на пол шатра, а Квота выругался так грязно, что буквально запачкал воздух. Мири Маздур осмотрела друга с лицом спокойным и мертвым. «Рана загнила!» «Твоя работа, Миега!» — крикнул Квота. Хага ударил кулаком по щеке Мири, со смачным звуком повалив ее на землю, и пнул ее ногой. «Прекрати!» — отрезвила его Дэнни. Квота отодвинул Хага в сторону со словами. «Пинки — слишком легкая казнь для этой Миеги! Выведи ее наружу. Мы поставим ее и привяжем к колышкам, так, чтобы ее мог взять каждый прохожий. А потом пусть ею воспользуются псы. Хорьки вырвут ее внутренности, а падальщицы-вороны выклюют глаза. Мухи с реки отложат в ее чреве яйца, и их личинки будут пить гной из гнилых грудей». Жесткими, как железо, пальцами он ухватил дряблую плоть Божьей жены и поставил ее на ноги. «Нет», — проговорила Дэнни. «Я не хочу причинять ей вреда!» Губы Квота раздвинулись, открывая кривые коричневые зубы в жуткой пародии на улыбку. «Нет? Это ты говоришь мне «нет»? Лучше молись, чтобы мы не поставили тебя рядом с твоей Миегой. Это сделала ты, не только она!» Сир Джорах шагнул между ними, доставая длинный меч из ножен. «Придержи язык, кровный всадник!» «Принцесса пока еще твоя Кхалиси?» «Лишь пока кровь в моей крови живет», — отвечал Квота рыцарю. «Когда он умрет, она ничто». Дэнни ощутила, как напряглось ее чрево. «Прежде чем я стала Кхалиси, я была от крови дракона. Сир Джорах, призови мой Кхас». «Нет», — отвечал Квота. «Мы уйдем. Но потом вернемся к Кхалиси». Хага, хмурясь, последовал за ним из шатра. «Он не хочет тебе добра, принцесса», — сказал Мормонт. «Дотракийцы говорят, что человек и его кровные живут одной жизнью, и Квота видит ее конец. Мертвец не боится». «Пока еще никто не умер», — сказала Дэнни. «Сир Джорах, мне потребуется ваш клинок. Лучше наденьте панцирь». Она испугалась сильнее, чем смела признаться себе самой. Рыцарь поклонился. «Как вам угодно». И направился из шатра. Дэнни повернулась к Мири Маздур. Та смотрела на нее настороженными глазами. «Ты снова спасла мне жизнь». «А теперь ты должна помочь мне», — сказала Дэнни. «Пожалуйста». «Рабыню не просят», — резко отвечала Мири. «Ей приказывают!» Она подошла к другу, горевшему в жару на циновке, и внимательно поглядела на его рану. Проси или приказывай, безразлично. Он уже не подвластен искусству целителя». Глаза Кхала были закрыты. Она открыла двумя пальцами один из них. «Он притуплял боль маковым молоком?» «Да», — проговорила Дэнни. «Я сделала ему пластырь из огненного стручка, и не кали меня, и завернула в овечью шкуру». Он сказал, что пластырь сжет, и сорвал его. Знахарка сделала ему новый, влажный и успокаивающий. «Он сжег правильно. Огонь — великий исцелитель. Это знают даже твои безволосые люди». «Сделай ему другой компресс», — умоляла Дэнни. «На этот раз я пригляжу, чтобы он не сорвал его». «Время для лечения прошло, моя госпожа», — проговорила Мири. «Теперь я могу только облегчить ему спуск по темной дороге, чтобы он мог безболезненно сойти в ночные земли. Ему не станет к утру». Слова ее словно нож пронзили грудь Дэнни. Что она сделала? Почему боги настолько жестоки к ней? Она, наконец, нашла безопасный уголок. Наконец, испытала любовь и надежду. Она уже повернула к дому. И все сгинуло. «Нет!» — умоляла она. «Спаси его, я освобожу тебя, клянусь! Ты должна знать способ, какое-нибудь волшебство, что-то...» Мири Маздур опустилась на пятки и принялась изучать Дейнерис глазами черными, словно ночь. «Есть одно заклинание...» — шепот ее был тих. «Но злое и черное, госпожа. Некоторые скажут, что смерть чище. Я научилась ему вошая и дорого заплатила за урок. Учил меня заклинатель крови из края теней». Да и не похолодела. «Значит, ты в самом деле Миега?» «В самом деле», — Мири Маздур улыбнулась. «Только Миега может спасти твоего всадника, серебряная госпожа». «Есть ли другой способ?» «Никакого». Кхал, друга задрожав, охнул. «Тогда делай!» — выпалила Дэнни. «Она не должна бояться, ведь она от крови дракона. Спаси его!» «Но это дорого стоит», — предупредила ее божья женщина. «У тебя будет золото, кони, все, что захочешь». «Я говорю не о золоте или конях. Там, где заклинают кровь, госпожа, жизнь можно купить лишь смертью». «Смертью?» Дэнни обняла себя, защищая, раскачиваясь взад и вперед на пятках. «Моей?» Она сказала себе, что умрет ради него, если придется. Она от крови дракона и ничего не боится. Ее брат Рейгар умер ради любимой. «Нет», — обещала Мири Маздур. «Не твоей смертью, Кхалиси». Дэнни вздрогнула от облегчения. «Тогда делай». Миега торжественно кивнула. «Как ты говоришь, так и будет. Созови своих слуг». Кхалдруга слабо поежился, когда Ракхара, Куара и Аго опустили его в ванну. «Нет», — пробормотал друга. «Нет, надо ехать». Здесь в воде все силы, наконец, оставили его. «Приведите его коня», — приказала Мири Маздур. И это было сделано. Чхога ввел в шатер огромного рыжего жеребца. Уловив запах смерти, конь заржал и попятился, закрывая глаза. Лишь втроем мужчины сумели удержать его. «Что ты намереваешься делать?» — спросила Дэнни. «Нам нужна кровь, иначе ничего не сделаешь». Чхога отступил назад с аракхом в руке. Молодой, еще 16-летний, тонкий как кнут, бесстрашный, быстрый как смех, с еле заметной тенью усов на верхней губе, он упал перед ней на колени. «Кхалиси!» — молил он. «Ты не должна этого делать! Позволь мне убить эту Миегу!» «Убей ее, и ты убьешь своего Кхала», — проговорила Дэнни. «Она совершает волшебство над кровью», — сказал он. «Это запрещено!» «А я, Кхалиси, говорю тебе, что это не так. Весь дотрак Кхалдруга убил жеребца, и я съела его сердце, чтобы сын наш приобрел отвагу и силу. Здесь то же самое». Конь забился и попятился, когда Ракхара и Ага потащили его к ванне, в которой словно покойник плавал Кхал. Гной и кровь сочились из его раны, загрязняя купальную воду. Мири произнесла несколько слов на языке, которого Дэнни не знала, и в ее руке появился нож. Дэнни и не заметила, откуда он взялся. Нож показался ей старинным, из кованой красной бронзы, в форме листка. Клинок его покрывали древние иероглифы. Миега провела им по горлу жеребца прямо под благородной головой. Конь закричал и забился. Кровь хлынула из него красным потоком. Он бы рухнул, но люди Кхаса поддерживали его. «Сила коня! Впереди во всадника!» пела Мири, проливая конскую кровь на Кхала-дрога. «Сила животного! Войди в человека!» Чхога боролся с весом коня, опасаясь прикоснуться к его мертвой плоти, опасаясь и выпустить ее. «Это всего лишь конь», — подумала Дэнни. «Если жизнь дрога можно выкупить смертью коня, такую плату она охотно внесет и тысячу раз». Когда они позволили коню упасть, ванна наполнилась красной жидкостью, из которой выступало одно только лицо дрога. Мири Маздур не нужно было конское мясо. «Сожгите жеребца», — сказала Дэнни своим людям. Так было положено, она знала это. Когда умирал мужчина, коня его убивали и клали на похоронный костер, чтобы он унес хозяина в ночные земли. Люди ее Кхаса поволокли конский труп из шатра. Кровь была всюду. Даже стены шатра были забрызганы красными каплями, а ковры почернели и хлюпали под ногами. Зажгли жаровню. Мири Маздур бросила щепотку красного порошка на угли. Пряный дымок показался да неприятным. Но Яраих, взрыдав, бежала, и теперь даже ее собственное сердце наполнилось страхом. Однако она зашла слишком далеко и не могла отступать. Дэнни отослала служанок. «Ступай вместе с ними, серебряная госпожа», — сказала ей Мири Маздур. «Я останусь. Этот человек взял меня под звездами и дал жизнь моему ребенку. Я не оставлю его». «Ты должна это сделать. Когда я запою, никто не должен входить в шатер. Моя песня пробудит древние и темные силы. Мертвецы будут плясать здесь сегодня ночью. Никто из живых не должен видеть их». Дэнни беспомощно склонила голову. «Никто не должен входить в шатер». Она согнулась над ванной, над друга, утопавшим в кровавой купели, и легко поцеловала его в чело. «Верни его мне», — прошептала она Мири Маздур, прежде чем выбежать. Снаружи солнце опустилось к самому горизонту. Небо побагровело. Кхаласар разбивал стоянку. Шатры и спальные циновки виднелись повсюду, насколько мог видеть глаз. Дул жаркий ветер. Чхога и Ага рыли яму, чтобы сжечь мертвого жеребца. Собравшаяся толпа глядела на Дэнни жесткими черными глазами. Лица дотракийцев напоминали ей маски из кованой меди. Сир Джорах Мормонт в панцире и коже проталкивался сквозь толпу. Капельки пота усыпали его широкий лысеющий лоб. Увидев алые отпечатки, которые оставили на земле сапоги, он побледнел, как полотно. «Что ты натворила, дурочка?» — спросил сир Джорах хриплым голосом. «Мне надо спасти его». «Мы могли бы бежать», — сказал он. «Я бы доставил тебя в Асшай, принцесса. Не было необходимости, а я...» «Действительно твоя принцесса?» — спросила она. «Ты знаешь, что это так. Боги да спасут нас обоих. Тогда помоги мне теперь». Сир Джорах скривился. Если бы я знал, как. Голос Мири Маздур превратился в высокий дрожащий стон, от которого дрожь пробежала по спине Дэнни. Кое-кто из дотракийцев забормотал и начал пятиться. Шатер изнутри освещали жаровни. Позади забрызганного кровью песчаного шелка двигались тени. Мири Маздур танцевала не одна. Дэнни видела животный страх на лицах дотракийцев. «Этого не должно быть!» — прогрохотал кого-то. Она не видела, как кровник вернулся. Хага и Кохала были с ним. Они привели безволосых людей, евнухов, исцелявших иглой, ножом и иглой. «Так будет!» — проговорила Дэнни. «Миега!» — проворчал Ага. «И старый Кохала. Кохала, который связал свою жизнь с Дрога в день его рождения. Кохала, всегда бывший с ней добрым, плюнул ей прямо в лицо. «Ты умрешь, Миега», — посулил Квота. «Но другая умрет первой». Он извлек свой арак и направился к шатру. «Нет!» — выкрикнула Дэнни. «Ты не должен этого делать!» Она поймала его за плечо, но Квота оттолкнул ее в сторону. Дэнни упала на колени, скрестив руки на животе, чтобы защитить дитя. «Остановите его!» — приказала она Кхасу. «Убейте его!» Ракхара и Куара стояли возле полога шатра. Куара шагнул вперед, потянувшись к рукояти кнута. Но Квота повернулся изящным движением танцора, взлетевший арак угодил Куара прямо под руку. Острая яркая сталь рассекла одежду, кожу, мышцы и ребра. Хлынула кровь, и молодой всадник, охнув, повалился назад. Квота вырвал клинок. «Табунщик!» — окликнул его сир Джорах Мормонт. «Попробуй-ка меня!» Меч его выпрыгнул из ножен. Квота обернулся, ругаясь. Арак метнулся так быстро, что кровь Куара полетела с него тонкой пылью, как дождь под жарким ветром. Длинный меч перехватил его в футе от лица сира Джораха. Арак замер на мгновение, и Квота взвыл от ярости. Рыцарь был одет в кольчугу. На нем были стальные перчатки, поножи. Тяжелый воротник защищал горло, однако он не подумал надеть шлем. Квота, пританцовывая, отступал. Арак хвился вокруг его головы сияющим кругом, молнией выскакивая из него. Сир Джорах как только мог отбивал удары, следовавшие настолько быстро, что Дэнни казалось, что он вот-вот пропустит арак. Изогнутый меч хрустнул о кольчугу, просыпались искры, когда кривой клинок соскользнул по перчатке. Вдруг оказалось, что Мормонт неловко отступает, а Квота продвигается вперед. Левая сторона лица рыцаря покраснела от крови. Рана в бедре заставила его прихрамывать. Квота выкрикивал оскорбления. Называл его трусом, молокососом и евнухом в железной рубахе. «А теперь ты умрешь!» — посулил он, и Арак вспорол красные сумерки. Сын отчаянно брыкнул в чреве Дэнни. Кривой клинок скользнул вдоль прямого и глубоко рассек бедро рыцаря, там, где кольчуга раскрылась. Мормонт охнул и пошатнулся. Дэнни ощутила острую боль в животе. Влага хлынула на бедра. Квота победно вскрикнул, но Арак его наткнулся на кость и на мгновение остановился. Этого было довольно. Сир Джорах обрушил на Квота свой меч, вложив удар последние силы, прорезав плоть, мышцы и кость. И предплечье Квота повисло на тонкой полоске кожи и сухожилий. Следующий удар рыцаря пришелся в ухо дотракийца, и лицо Квота как будто бы взорвалось. Дотракийцы кричали. Мири Маздур нечеловеческим голосом вопила в шатре. Куара просил воды, умирая. Дэнни попросила помощи, но никто не слыхал ее. Ракхара бился с Хага, Арак плясал с Аракхом. Но, наконец, щелкнул кнут Чхога, обвиваясь вокруг горла Хага. Движение, и кровный сделал шаг назад, оступившись и выронив меч. Взвыв, Ракхара прыгнул вперед и, перехватив Аракх обеими руками, обрушил удар на макушку головы Хага. Острие вышло между глазами, красное и дрожащее. Кто-то бросил камень, и, обернувшись, Дэнни заметила на своем плече кровавую рану. «Нет!» — зарыдала она. «Нет, не надо! Цена слишком высока!» Опять полетели камни. Она попыталась ползти к шатру, но Кохола поймал ее. Запустив пальцы в волосы, он запрокинул назад голову Дэни, и она ощутила горлом холодное прикосновение ножа. «Мой ребенок!» — завизжала она, и боги, наверное, услыхали ее, потому что Кохола умер на месте. Стрела Ага вонзилась у него под рукой, пробив и сердце, и легкие. Когда, наконец, Дейнерис нашла в себе силы поднять голову, она увидела, что толпа рассеивается. Дотракийцы безмолвно пробирались к своим шатрам и спальным циновкам. Некоторые уже седлали коней, отъезжая. Солнце село. Костры пылали по Кхаласару. Огромные оранжевые языки яростно треща выплевывали угольки к небу. Дэнни попыталась подняться, но боль охватила ее, стиснув как кулак гиганта. Дыхание оставило ее. Она сумела только охнуть. Голос Мири Маздур уже казался погребальным напевом. Внутри шатра кружили тени. Твердая рука подняла ее и поставила на ноги. Лицо Сира Джораха увлажнило кровь. Дэнни заметила, что половина уха его исчезла. Она дернулась в его руках, когда боль вновь овладела ею, и услышала, как рыцарь крикнул, чтобы служанки помогли ей. Почему они так испугались? Она знала ответ. Боль вновь пронзила ее, и Дэнни прикусила губу. Похоже было, что сын пробивается наружу, ножами в обеих руках кромсая ее тело. «Дорая! Проклятая!» — взревел сир Джорах. «Иди сюда! Приведи повивальных бабок!» «Они... они не придут. Они сказали, что Кхалиси проклята!» «Они придут, или я снесу им головы!» Дорая зарыдала. «Они ушли, милорд!» «Амиега!» — сказал кто-то. «Кажется, Ага. Отведите ее к Миеге!» «Нет!» — хотела сказать Дэнни. «Нет, только не это, нельзя!» Но когда она открыла рот, из него вырвался лишь долгий стон боли, и пот выступил на коже. Что случилось с ними? Почему они ничего не видят? Внутри шатра плясали тени. Они кружили вокруг жаровни и кровавой купели, вырисовываясь на песчаном шелке. И не все из них казались людьми. Она заметила тень громадного волка. Другая напоминала охваченного пламенем человека. «Женщина из овечьего народа знает секреты родильного ложа», — сказала Ири. «Так она говорила, и я слыхала ее». «Да», — согласилась Дорая. «Я тоже слыхала ее». «Нет», — закричала Дэнни. Или, быть может, только хотела закричать. Потому что ни звука, ни шепота не сошло с ее губ. Глаза ее обратились к небу, черному, мутному и беззвездному. «Прошу вас, не надо!» Голос Мири Маздур становился громче и, наконец, наполнил весь мир. «Тени!» — завизжала она. «Плясуны!» Сир Джорах внес Дэнни в шатер.